Нагель жестом поманил к себе какого-то мальчишку. «Видишь вон того человека? Ну, того, в коричневом сюртуке». «А, тот в фуражке? Это Минутка. Сбегай, позови его сюда». Мальчишка побежал. Когда Минутка подошел, Нагель поспешно встал, протянул ему руку и сказал: «Добрый день, мой друг. Рад вас снова увидеть. Вы получили обещанный сюртук?» «Сюртук? Нет, нет, еще нет. Но я его, наверное, скоро получу», — ответил Минутка. «Да, я ведь вас не поблагодарил как следует за вчерашнее. Спасибо вам за все. Вот так сегодня мы хороним Карлсона. Приходится с этим примириться, все мы под Богом ходим». Они оба сидели на новой надгробной плите и тихо разговаривали. Нагель вынул из кармана карандаш и стал что-то писать на полированном мраморе. «Кто здесь похоронен?» — спросил он. «Вильгельмина Меек, а мы для краткости звали ее просто Мина Меек. Она ведь и была почти ребенком, думаю, ей не исполнилось и 20. «Да, судя по надписи, ей не было и 18. Она что, тоже была прекраснейшим человеком?» «Вы говорите это таким странным тоном, но я просто подметил вашу удивительную способность хорошо отзываться обо всех людях, какими бы они ни были. О, если бы вам довело знать Мину Меек, вы бы со мной согласились, я в этом уверен. Редчайшая душа! Если Господь кого-нибудь выберет себе в ангелы, то она наверняка ангел». «А она была с кем-нибудь помолвлена?» «Помолвлена? Нет, нет, что вы! Во всяком случае, насколько я знаю, да нет, нет, она не была помолвлена. Она постоянно читала Святое Писание и громко разговаривала с Богом. Иногда даже на улице, так что прохожие слышали, и тогда люди останавливались и благоговейно молчали. Все здесь любили Мину Меек». Нагель сунул карандаш в карман. На плите был написан какой-то стишок, карандашные строки неприятно выделялись на белом мраморе. «Вы возбудили всеобщий интерес», — сказал Минутка. «Я стоял там и слушал пастора, но заметил, что больше половины присутствующих заняты вами». «Мной?» «Да. Многие перешептывались и спрашивали друг друга, кто вы такой. А теперь все они смотрят на нас». «Скажите, а кто эта дама с большим черным пером на шляпе?» «Вон та, у которой в руке зонтик с белой ручкой?» «А, это Фредерика Андерсен, Фрекин Фредерика. Я вам вчера говорил о ней. А рядом с ней, ну, та, которая вот-вот-вот сейчас сюда смотрит. Дочь полицмейстера, Фрекин Ульсен, Гудрун Ульсен. Да, я их всех знаю. Дагни Хьеллан тоже здесь. Она сегодня в черном платье, и, пожалуй, оно ей больше к лицу, чем все другие. Вы ее видели?» «А, впрочем, сегодня все в черном, как и положено. А я сижу вот здесь и болтаю без толку. Видите, вон того господина в легком синем пальто и в очках. Это доктор Стенерсен. Он не уездный врач, а занимается только частной практикой. В прошлом году он женился, его жена стоит вон там, в сторонке. Не знаю, видна ли вам маленькая смуглая дама в пальто, отделанном шелковым кантом. Да-да, это его супруга. Она часто хворает и поэтому всегда тепло одевается. А вот и поверенный». Thank you. «Не укажете ли вы мне жениха, Фрекин Хеллен?» — спросил Нагель. «Нет, лейтенанта Хансена тут нет, он в плавании уже несколько дней. Он ушел в море сразу же после помолвки». Они немного помолчали, потом Нагель сказал. «На дне могилы лежали два цветка. Два белых цветка, вы не знаете, кто их туда положил?» «Нет», — ответил Минутка. «Впрочем, раз вы спрашиваете, вы сами задали мне этот вопрос. Об этом как-то неловко рассказывать. Может быть, если бы я попросил, эти цветы положили бы на гроб, и мне не пришлось бы их вот так подбрасывать. Но ведь это всего два цветка, и куда их ни положи, они так и останутся двумя жалкими цветками. Поэтому я поднялся сегодня около 3 утра, вернее сказать, ночи, пошел на кладбище. Я спрыгнул в могилу и своими руками положил эти цветы на дно, и там, в могиле, я дважды громко попрощался с покойным. Это так потрясло меня, что я убежал в лес и долго стоял, уткнувшись от горя лицом в ладони. Странное чувство испытываешь, когда прощаешься с кем-нибудь навсегда. А ведь Йенса Карлсона, хоть он и был по всем статьям куда выше меня, я считал все же своим добрым другом. «Выходит, цветы эти от вас?» «Да, от меня. Но, видит Бог, я сделал это вовсе не для того, чтобы потом хвастаться. О такой малости я и говорить-то не мог, и да и не стоит. Я купил их вчера вечером, когда шел от вас. Я принес дяде ваши деньги, и он на радостях дал мне 50 крон. Он чуть было не сшиб меня с ног, так он расчувствовался. Он хочет сам вас поблагодарить. Да, он непременно придет к вам, я в этом уверен. Так вот, получив 50 крон, я вспомнил, что не припас цветов для похорон. И тогда я отправился к пристани». «К пристани?» «Да, к одной женщине, которая там живет». «В одноэтажном домишке?» «Да». «У нее седые волосы». «Да, да, да, совсем седые. Вы ее видели? Она дочь капитана, но очень нуждается. Сперва она ни за что не хотела брать мои 50 крон, но я все же положил монету на стул, хотя она протестовала и все твердила, не надо. Она так робка и столько натерпелась из-за своей робости». «Как ее зовут?» «Марта Гуде». «Марта Гуде». Нагель вынул свою записную книжку, записал ее имя и спросил, «Она была замужем? Она вдова?» «Нет, нет. Много лет, пока ее отец водил корабли, она плавала вместе с ним, а когда он умер, поселилась здесь». «Неужели у нее нет родных?» «Ах, право, не знаю, должно быть, нету». «На что же она живет?» «Бог ее знает. Это никому не известно. Наверное, получает иногда небольшое пособие от благотворительного общества». «Послушайте, вы ведь были у нее, у этой Марты Гуде. Как выглядит ее комната?» «Как может выглядеть комната в такой халупе? Кровать, стол и 2 стула. Впрочем, нет, припоминаю, что стульев вроде 3, потому что в углу у кровати также стоит стул, вернее, Кресло, обтянутое красным плюшем. Оно настолько ветхое, что придвинуто к стене. Больше в комнате ничего нет. В самом деле? Так-таки ничего? Неужели на стене нет часов или старой картины или еще чего-нибудь в этом роде? Нет. А почему вы спрашиваете? Ну, а это кресло, обтянутое красным плюшем, кресло, которое уже не может само стоять и придвинуто к стене, как оно выглядит? Оно очень старое, совсем рухлядь. На нем нельзя сидеть, но тогда почему оно у кровати? Скажите, какая у него спинка? Высокая? Да, как будто высокая, точно не помню. У могилы хором затянули псалом. Погребенье закончилось. Когда допели последний стих, наступила полная тишина. Потом люди стали расходиться. Большая часть толпы направилась к главным воротам кладбища, но многие еще стояли группками и тихо разговаривали. Целая компания молодых людей пошла по дорожке мимо Минутки и Нагеля. Дамы с нескрываемым удивлением разглядывали обоих, и глаза их блестели от любопытства. Дагни Хьялан залилась краской. Она глядела прямо перед собой, не смея отвести взгляда ни вправо, ни влево. Поверенный тоже не глядел по сторонам и чрезмерно оживленно беседовал со своей спутницей. Когда компания поравнялась с сидящими на мраморной плите мужчинами, доктор Стенерсен остановился и поманил Минутку. Минутка тут же вскочила и подбежала к доктору, а Нагель остался один. «Попросите, пожалуйста, этого господина», — донеслось до Нагеля. Больше он ничего не расслышал, но вслед за тем доктор довольно громко произнес его имя, и тогда он тоже встал, снял свою бархатную кепку и поклонился. Доктор извинился. Он взялся выполнить малоприятное поручение одной из дам, с которыми сейчас шел Фрекин Мэйек. Она просит побережнее обращаться с этим мраморным надгробием, ведь плита совсем новая, ее только-только положили, цемент еще не застыл, а земля рыхлая, памятник может неравномерно осесть и покоситься. Это просьба сестры покойной. Нагель рассыпался в извинениях. Это было с его стороны проявлением досадной рассеянности, непростительной небрежности. Он прекрасно понимает беспокойство Фрекин Мэйек, и он поблагодарил доктора. Продолжая разговор, они пошли вместе по дорожке вслед за компанией. Ворот кладбища Минутка откланялся и ушел. доктор и Нагель остались вдвоем. Только тут они представились друг другу. «Так вы намерены пожить здесь некоторое время?» — спросил доктор. «Да», — ответил Нагель. «Надо следовать обычаю жить летом на свежем воздухе, отдыхать, набираться сил на зиму, чтобы снова приняться за работу. Это прелестный городок». «Откуда вы? Я все слушаюсь ваше произношение и никак не могу определить, из какой вы местности». «Родом я, собственно говоря, из Финмаркина, я Квен. Ну, жил повсюду, то тут, то там. А сейчас? Сейчас из-за границы?» «Всего лишь из Гельсингфорса». Сперва они говорили о несущественных вещах, но вскоре разговор коснулся серьезных вопросов, выборов, неурожая в России, литературы и смерти Карлсона. «Как, по-вашему, вы хоронили сегодня самоубийцу?» — спросил Нагель. «Доктор не может, да и не желает отвечать на этот вопрос. Его это не касается, у него нет никакой охоты впутываться в эту историю. Говорят, самое разное. Впрочем, почему бы и не самоубийство? Всем теологам следовало бы наложить на себя руки». «А почему, собственно?» «Почему? Да потому что их роль уже сыграна, потому что наш век в них не нуждается. Люди начали думать сами, и религиозное чувство все больше и больше исчезает». «Левый», — думает Нагель, — «он не может понять, что выиграет человечество, если уничтожить все символы, всю поэзию. Кроме того, еще вопрос, в самом ли деле все теологи окажутся в наше время лишними, тем более что религиозное чувство отнюдь не ослабевает». «Само собой, разумеется, я имею в виду не низшие слои общества, хотя и там все больше и больше. А что до образованных людей, то у них оно, безусловно, исчезает. Впрочем, не стоит больше об этом говорить, наши точки зрения столь решительно расходятся», — резко оборвал доктор. «Он человек свободомыслящий, и такого рода возражения слышал так часто, что и счет им потерял. Но разве это поколебало его убеждение? Вот уже 20 лет он ни на йоту не изменяет самому себе. Как врач, он постепенно вытравлял из сознания своих пациентов представление о душе». Тем временем они дошли до дома доктора, двухэтажного особняка с верандой, крашеного охры. Краска кое-где облупилась, водосливы проржавели, в одном из окон второго этажа было выбито стекло, а занавески отнюдь не отличались свежестью. Запущенность дома неприятно поразила Нагеля, ему тут же захотелось уйти, но доктор сказал: «Не зайдете ли к нам?» «Нет, но я надеюсь тогда увидеть вас у себя в другой раз. Моя жена и я будем вам очень рады, а то, может быть, зайдете, познакомитесь с женой?» «Но ведь ваша жена была на похоронах, едва ли она вернулась». «А, пожалуй, вы правы. Она ушла с кладбища с друзьями. Тогда милости прошу в другой раз, когда будете проходить мимо». Нагель направился к себе в гостиницу. Как раз в тот момент, когда он собирался войти в дверь, он что-то вспомнил.